Ночь на 23 октября. Прохладно. Внутреннего жара меньше. Также меньше вспыхивает огней, лишь обычные вспышки серебряных и синих искр. Скоро заснула, не вслушивалась посреди ночи, но старалась заснуть опять. Под утро проснулась, болели плечи, слышала немного ответа на мои мысли. Организацию нужно изменить. Вместо обращения лишь желание порабощения. Поняла, что у многих сотрудников живет еще сильное желание властвования и самоутверждения. Будет трудно им сотрудничать. Как по закону космического магнита существует подчинение низшего высшему, то это касается лишь энергий, которые по своей сущности должны трансмутироваться. Но когда начало призваны к животворящему созиданию, то не могут люди устранить без самоуничтожения одно из начал. Беседа у кресла владыки. Космический магнит соединяет полюсы начал для животворящей силы. Если полюсы не соответствуют притяжению магнита, то получается поглощение жизненной энергии. Столько примеров, когда поглощение развивало поглощающую силу, которая разрушала ткани. Много разрушений и болезней порождалось от такого разновесия, потому первым условием уравновешивания будут космические слияния. Если бы человечество чтило начало, то космическое слияние могло быть тем главенствующим принципом. Человечество творит свое достижение своим устремлением. Когда дух ищет выхода, не сознавая своего устремления, то, конечно, редко можно достичь тех высоких проявлений. Потому мы напитываем пространство зовом чистого огня. Космическое слияние произойдет. Слитое сердце, слитый дух, слитый путь, слитое творчество. И перед завершением зов пространства дается слитым сердцем. И поверх всего слитое сердце творит свой назначенный путь. Может ли какое-либо обстоятельство пресечь этот путь? Никто, ничто и никогда. Красота бытия так мудра и прекрасна. Все великие принципы подлежат высшим измерениям, и все творческие принципы измеряются высшими измерениями. Все высшее измеряется высшим. Да, да, да. Победа, победа, победа. Радость тебе. Конечно, синтез красоты. Победа. Наш Фуяма творит. Радость вам. Имя Свати. Синтез красоты. Беседа у кресла владыки. Мы, братья человечества, так боремся за уравновешивание и водворение начала Матери Мира. Когда утвердится сознание созидания, тогда можно будет человечеству явить творческую силу огня. Человечество так нарушило магнит бытия, что нужно установить строительство новой жизни. Только этим способом можно устранить нарождение новых токов, которые сейчас так поглощают человечество. Мы, братья человечества, боремся за магнит космический и принцип жизни. Сложное время, но великое время. В напряжении среди чудовищного непонимания человечеством принципов бытия мы даем новый завет. К этому завету мы зовем человечество. В этом великом завете лежит принцип бытия. 24. Скажем человечеству: чтите начало, чтите Матерь Мира, чтите величие завета космического магнита. Да, да, да. Так Майтрея говорит. Да, наша Урусвати. Истина. Сердце Урусвати огненно творит. Да, да, да. Шлю мои огненные лучи. Нашему Фуяме победу. Сказал.